Мы были в промежуточной зоне, неподалеку от контрольного поста. ББ оставался тусклым, неподвижным, наполовину закрытым. Я засветился. «Как тебе этот скачок? Прямо в цель?» ББ немного открылся. «Да, здорово». Меня охватило неприятное ощущение. Такое чувство, будто я о чем-то забыл, о чем-то важном. Беспокойство усиливалось. Что-то требовало моего внимания. Очень срочно. Ну, конечно, мое тело. Придется возвращаться. Я завибрировал. Мне нужно уйти. Я вернусь. ББ широко раскрылся. Эй, куда ты? Ускользая прочь, я заметил, что он стал почти прозрачным. Я едва успевал следить за мелькавшими кольцами. Вот оно, второе тело на орбите вокруг материального. Я легко скользнул в него, перешел в физическое тело, совместился и сел. Непривычное чувство усталости. Причина срочного возвращения была очевидной. Одеяло сползло на пол, и телу попросту стало холодно.